Освобождение от уголовной ответственности и наказание. Освобождение от уголовной ответственности. Понятие освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от уголовной ответственности. Основания их применения. Освобождение от уголовной ответственности – это освобождение лица от всех правовых последствий совершенного им общественно опасного деяния. Обязанности отвечать за него на основании Уголовного кодекса, отрицательной его оценки государством, порицание лица его совершившего, назначение виновному лицу мер уголовно-правового характера, судимости. Уголовный кодекс предусматривает следующие общие виды освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим, истечением сроков давности, актом амнистии, применением к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности и в связи с актом амнистии являются обязанностью суда. Применение остальных видов освобождения от уголовной ответственности является правом суда. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, статья 75 Уголовного кодекса. Объективными основаниями применения являются совершение преступления небольшой или средней тяжести, совершение преступления впервые. Субъективное основание данного вида освобождения – деятельное раскаяние виновного лица, выразившееся в том, что оно добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным. Освобождение от уголовной ответственности за совершение преступления иной категории возможно только в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями особенной части Уголовного кодекса. Данный вид освобождения от уголовной ответственности называется специальным. Речь идет об освобождении, предусмотренном примечаниями к следующим 20 статьям Уголовного кодекса. 122. Заражение ВИЧ-инфекцией. 126. Похищение человека. 127.1. Торговля людьми. 178. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. 204. Коммерческий подкуп. 205. Террористический акт. 205.1. Содействие террористической деятельности. 206. Захват заложника. 208. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 210. Организация преступного сообщества преступной организации. 222. Незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 223. Незаконное изготовление оружия. 228. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 275. Государственная измена. 282.1. Организация экстремистского сообщества. 282.2. Организация деятельности экстремистской организации. 291. дача взятки. 307. Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод. 337. Самовольное оставление части или места службы. 338. Дезертирство. Следует заметить, что из всех перечисленных лишь две статьи, 337 и 338, предусматривают возможность освобождения от уголовной ответственности. Остальные 18 статей, в отличие от статьи 75 Уголовного кодекса, предписывают при наличии соответствующих условий обязательное освобождение виновного от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Статья 76 Уголовного кодекса. Объективные основания примирения. Совершение преступления небольшой или средней тяжести и совершение преступления впервые. Субъективные основания примирения виновного с потерпевшим и заглаживание виновным причиненного вреда. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Статья 78 Уголовного кодекса. Основание применения – истечение после совершения преступления, кроме преступлений против мира и безопасности человека, статьи 353, 356, 357 и 358 Уголовного кодекса следующих сроков. 2 года после совершения преступления небольшой тяжести. 6 лет после совершения преступления средней тяжести. 10 лет после совершения тяжкого преступления. 15 лет после совершения особо тяжкого преступления. Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора в законную силу. В случае совершения нового преступления сроки давности по каждому преступлению исчисляются самостоятельно. Течение срока давности приостанавливается, если лицо уклоняется от следствия или суда, и возобновляется с момента его задержания или явки с повинной. Если преступление наказуемо смертной казнью или пожизненным лишением свободы, они не применяются при условии, что суд не сочтет возможным освободить лицо его совершившее от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Освобождение от наказания. Под освобождением от наказания понимается освобождение лица, признанного судом виновным от назначенного за совершение преступления наказания, реального отбывания назначенного наказания, дальнейшего отбывания назначенного наказания. Уголовный кодекс предусматривает следующие виды освобождения от наказания. 1. Условное осуждение. 2. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 3. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 4. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 5. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 6. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда. 7. Освобождение от наказания на основании актов амнистии или помилования. 8. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. 9. Освобождение несовершеннолетних от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия либо с помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение. Некоторые виды освобождения от наказания являются условными. условное осуждение, условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. Остальные – безусловными. Применение отдельных видов освобождения от наказания является правом суда. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, освобождение от наказания в связи с иной тяжелой болезнью, отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, применение других – обязанностью суда. Условное осуждение, статьи 73-74 Уголовного кодекса. Основание применения. Установленная судом возможность исправления осужденного без реального отбывания наказания и осуждение виновного лица к исправительным работам, ограничению по военной службе, ограничению свободы, содержанию в дисциплинарной воинской части или лишению свободы на срок до 8 лет. При постановлении приговора об условном назначении наказания в виде лишения свободы вид исправительного учреждения не указывается. Если суд придет к выводу о возможности постановления приговора об условном осуждении лица, совершившего два или более преступления, такое решение принимается не за каждое преступление, а при окончательном назначении наказания по совокупности преступлений. Учитывая, что в соответствии с частью 4 статьи 73 Уголовного кодекса при условном осуждении суд устанавливает испытание, в течение которого осужденный должен доказать свое исправление своим поведением на срок не менее 6 месяцев и не более 3 лет в случае назначения лишения свободы на срок до 1 года или более мягкого вида наказания, не менее 6 месяцев и не более 5 лет в случае назначения лишения свободы на срок свыше 1 года. В течение испытательного срока на осужденное лицо может быть возложено исполнение: первое, определенных обязанностей: а. не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления осуществляющего исправление специализированного государственного органа; б. не посещать определенные места; в. пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания; г. осуществлять материальную поддержку семьи; второе, других обязанностей, способствующих исправлению осужденного. По смыслу уголовного закона испытательный срок, назначаемый при условном осуждении, исчисляется с момента провозглашения приговора, поскольку этим судебным решением на осужденного возлагается обязанность своим поведением доказать свое исправление, независимо от обжалования приговора суда в апелляционном или кассационном порядке. Оставление приговора без изменения означает подтверждение его законности с указанного в приговоре срока. При применении условного осуждения после провозглашения приговора председательствующий разъясняет осужденному значение испытательного срока и предупреждает о последствиях совершения им в течение испытательного срока нового преступления или систематических нарушений общественного порядка, для военнослужащих также воинского порядка, а также нарушение возложенных на него обязанностей, если таковые возлагались. Указанные разъяснения и предупреждения должны быть отражены в протоколе судебного заседания. В течение испытательного срока по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, специализированного государственного органа или командования воинских частей и учреждений суд может отменить полностью или частично ранее установленные для осужденного обязанности, дополнить ранее установленные для осужденного обязанности. По представлению органа, осуществляющего контроль за осужденным, суд может постановить об отмене условного осуждения и о снятии с него судимости, если истекло не менее половины установленного испытательного срока и осужденный своим поведением доказал свое исправление. Статья 74 Уголовного кодекса. Суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, может продлить испытательный срок не менее чем на один год, если осужденный уклонился от исполнения возложенных на него обязанностей или совершил нарушение общественного порядка, за которым на него было наложено административное взыскание. По представлению органа, осуществляющего контроль за осужденным, суд может постановить об отмене условного осуждения и исполнении назначенного судом наказания в случае неисполнения систематического или злостного в течение испытательного срока осужденным возложенных на него обязанностей, либо если условно осужденный скрылся от контроля. При этом под систематичностью следует понимать совершение запрещенных или невыполнение предписанных условно осужденному действий более двух раз в течение года, либо продолжительное, более 30 дней, неисполнение обязанностей, возложенных на него судом. А под злостностью – неисполнение этих обязанностей после сделанного контролирующим органом предупреждения в письменной форме о недопустимости повторного нарушения установленного порядка отбывания условного осуждения, либо когда условно осужденный скрылся от контроля и его местонахождение не установлено в течение более 30 дней. Статья 190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. В случае совершения осужденным в течение испытательного срока неосторожного преступления или умышленного преступления небольшой тяжести, суд принимает решение об отмене условного осуждения или о сохранении условного осуждения. При решении вопроса о возможности отмены или сохранения условного осуждения в отношении лица, совершившего в период испытательного срока новое преступление по неосторожности, либо умышленное преступление небольшой тяжести, необходимо учитывать характер и степень общественной опасности первого и второго преступлений, а также данные о личности осужденного и его поведении во время испытательного срока. При необходимости для выяснения таких данных в судебное заседание может быть вызван представитель органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. В случае совершения осужденным в течение испытательного срока иного умышленного преступления, средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого, суд отменяет условное осуждение и назначает наказание по правилам о совокупности приговоров. Согласно определению Конституционного суда Российской Федерации от 4 ноября 2004 года, номер 342-О, положение части 1 статьи 74 Уголовного кодекса «Отмена условного осуждения или продление испытательного срока» не препятствуют условно осужденному обращаться в суд с ходатайством об отмене условного осуждения и снятии судимости и предполагают обязанность суда рассмотреть это ходатайство по существу, независимо от наличия представления органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного по данному вопросу. Условно-досрочное освобождение от наказания. статья 79 Уголовного кодекса. Применяется при освобождении от отбывания содержания в дисциплинарной воинской части или лишения свободы. При условно-досрочном освобождении лицо может быть полностью или частично освобождено также от дополнительного вида наказания. Если дополнительное наказание исполнено, взыскан штраф, лицо лишено специального воинского или почетного звания, классного чина, государственных наград, вопрос об освобождении осужденного от этого дополнительного наказания решаться не должен. При частичном исполнении дополнительного наказания взыскана часть штрафа, суд вправе решить вопрос о частичном или полном освобождении лица от оставшейся части дополнительного наказания. В тех случаях, когда дополнительное наказание, например, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, не исполнялось, суд вправе освободить осужденного от него полностью или частично. Решение суда по этому вопросу необходимо изложить в резолютивной части постановления. На осужденного суд может возложить обязанности, предусмотренные при условном осуждении, которые им должны исполняться в течение оставшейся неотбытой части наказания. Суды не вправе отказывать в условно-досрочном освобождении от отбывания наказаний или замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания по основаниям, не указанным в законе, таким как наличие прежней судимости, мягкость назначенного наказания, непризнание осужденным вины, кратковременность его пребывания в одном из исправительных учреждений и так далее. Взыскания, наложенные на осужденного за весь период отбывания наказания, с учетом характера допущенных нарушений, подлежат оценке судом в совокупности с другими характеризующими его данными. При этом наличие или отсутствие у осужденного взыскания не может служить как препятствием, так и основанием к его условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Основаниями условно-досрочного освобождения от наказания являются: отбывание лицом части сроков назначенного наказания и признание судом того, что осужденный для своего исправления не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания. Условно-досрочное освобождение может быть применено после фактического отбытия осужденным не менее 1/3 срока наказания, назначенного за преступление небольшой или средней тяжести. 1/2 срока наказания, назначенного за тяжкое преступление, 2/3 срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление, а также наказание, назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся. 3/4 срока наказания, назначенного за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Условно-досрочное освобождение от лишения свободы применяется после фактического отбытия лицом не менее 6 месяцев. Фактическое отбытие осужденным, предусмотренной законом части срока наказания, не может служить безусловным основанием для условно-досрочного освобождения или замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Вывод суда о том, что осужденный для своего исправления не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания или заслуживает замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, должен быть основан на всестороннем учете данных о его поведении за весь период отбывания наказания, а не только за время, непосредственно предшествующее рассмотрению ходатайства или представления. При этом суду следует учитывать мнение представителя исправительного учреждения и прокурора о наличии либо отсутствии оснований для признания лица, не нуждающимся в дальнейшем отбывании наказания или замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Отбытие не менее 25 лет лишения свободы является основанием условно-досрочного освобождения лица, осужденного к пожизненному лишению свободы. Вторым основанием является убежденность суда в том, что лицо не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания. Третье основание – отсутствие у осужденного злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания в течение предшествующих 3 лет. Лицо, совершившее в период отбывания пожизненного лишения свободы новое тяжкое или особо тяжкое преступление, условно-досрочному освобождению не подлежит. Основанием отмены условно-досрочного освобождения и исполнения оставшейся неотбытой части наказания являются нарушение общественного порядка, за которое на лицо наложено административное взыскание, или злостное уклонение от исполнения возложенных судом обязанностей. Под злостным уклонением от выполнения обязанностей, возложенных судом на осужденного, следует понимать повторное невыполнение таких обязанностей после вынесения органам, контролирующим поведение осужденного, письменного предупреждения о возможности отмены условно-досрочного освобождения. Вместе с тем, вопрос о том, является ли уклонение от выполнения возложенных судом на осужденного обязанностей злостным, должен решаться в каждом конкретном случае с учетом его продолжительности и причин уклонения, а также других обстоятельств дела. Совершение неосторожного преступления является основанием для отмены условно-досрочного освобождения или сохранения условно-досрочного освобождения. Совершение умышленного преступления является основанием отмены условно-досрочного освобождения и назначения наказания по правилам о совокупности приговоров. Лицо, заболевшее после совершения преступления тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, часть 2 статьи 81 Уголовного кодекса, может быть освобождено судом от отбывания наказания. При этом основанием для освобождения от наказания по болезни является наличие одного из заболеваний, входящих в утвержденный постановлением правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 года номер 5426, перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Если стационарное лечение не дало положительных результатов, что должно быть подтверждено комиссионным медицинским заключением? Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, статья 80 Уголовного кодекса. Основание применения. Отбытие части срока ограничения свободы, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы, не менее 1/3 за преступление небольшой или средней тяжести, 1/2 за тяжкое преступление, 2/3 за особо тяжкое преступление, 3/4 за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, поведение лица в период отбывания наказания. Лицо может быть освобождено полностью или частично от отбывания дополнительного вида наказания. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Статья 81 Уголовного кодекса. Основание применения. Совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести и от падения вследствие изменения обстановки общественной опасности лица или совершенного им преступления. Освобождение от наказания в связи с болезнью, статья 81 Уголовного кодекса. Основание применения. Первое. Психическое расстройство, лишающее виновного после совершения преступления возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своего деяния, либо руководить им. Второе. Иная тяжелая болезнь, препятствующая отбыванию наказания. Третье. Заболевание, делающее военнослужащего, отбывающего арест, либо содержание в дисциплинарной воинской части, негодным к военной службе. При наличии первого основания лицо освобождается от наказания, от дальнейшего его отбывания, и суд может ему назначить принудительные меры медицинского характера. При наличии второго основания лицо судом может быть освобождено от отбывания наказания. В обоих случаях, если лицо выздоровело, оно может подлежать уголовной ответственности и наказанию в течение сроков давности. При наличии третьего основания лицо освобождается от дальнейшего отбывания наказания, а неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом наказания. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. Статья 82 Уголовного кодекса. Суд может отсрочить реальное отбывание обязательных работ, исправительных работ, ограничение свободы, лишение свободы. Основание применения. Беременность осужденной, наличие у осужденной женщины детей в возрасте до 14 лет. Решая вопрос об отсрочке отбывания наказания осужденным беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, которым назначено реальное лишение свободы, судам надлежит учитывать мнение администрации учреждения, исполняющего наказание, об отсрочке отбывания наказания осужденной женщине, ее характеристику, сведения о согласии родственников принять осужденную женщину с ребенком, предоставить им жилье и необходимые условия для проживания, либо сведения о наличии у нее жилья и необходимых условий для проживания с ребенком, справку о наличии ребенка, либо медицинское заключение о беременности, а также другие данные, содержащиеся в личном деле осужденной. При этом надлежит учитывать условия жизни осужденной на свободе, ее поведение в период отбывания наказания, совокупность других данных, характеризующих ее до и после совершения преступления. Не применяется отсрочка отбывания наказания к женщинам, осужденным к лишению свободы на срок свыше 5 лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности. По достижении ребенком 14 лет суд освобождает осужденную от отбывания наказания или оставшейся части наказания, либо заменяет оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания. Суд может по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением осужденной, отменить отсрочку и направить осужденную для отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда, в случае, если осужденная отказалась от ребенка, она продолжает уклоняться от воспитания ребенка после предупреждения органа, осуществляющего контроль за ее поведением. Осужденную следует считать уклоняющейся от воспитания ребенка, если она оставила его в родильном доме или передала в детский дом, либо ведет антиобщественный образ жизни и не занимается воспитанием ребенка и уходом за ним. Без уважительной причины оставила ребенка родственникам или иным лицам. Скрылась, либо совершает иные действия, бездействия, свидетельствующие об уклонении от воспитания ребенка. Если в период отсрочки осужденная совершит новое преступление, суд назначает ей наказание по правилам о совокупности приговоров. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда. Статья 83 Уголовного кодекса. Основанием обязательного применения судом освобождения является не приведение в исполнение после вступления в законную силу обвинительного приговора в следующие сроки. 2 года при осуждении за преступление небольшой тяжести. 6 лет при осуждении за преступление средней тяжести. 10 лет при осуждении за тяжкое преступление. 15 лет при осуждении за особо тяжкое преступление. Основание приостановления течения сроков давности – уклонение осужденного от отбывания наказания. Основание возобновления течения сроков давности – задержание осужденного, явка осужденного с повинной. Смертная казнь и пожизненное лишение свободы заменяются лишением свободы на определенный срок, если суд не сочтет возможным применить сроки давности к лицу, осужденному к названным видам наказаний. Сроки давности не применяются к лицам, осужденным за следующие преступления против мира и безопасности человечества. Первое. Планирование, подготовку, развязывание или ведение агрессивной войны. Второе. Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Третье. Геноцид. Четвертое. Экоцид. Амнистия. Статья 84 Уголовного кодекса. Объявляется Государственной Думой Федерального собрания Российской Федерации в отношении индивидуально неопределенного круга лиц. Может содержать предписание об освобождении от уголовной ответственности лица, совершившего преступление, об освобождении от наказания лица, осужденного за преступление, о сокращении назначенного наказания или его замене более мягким видом наказания, об освобождении от дополнительного вида наказания, о снятии судимости. Помилование. Статья 85 Уголовного кодекса. Осуществляется президентом Российской Федерации в отношении индивидуально определенного лица. Содержит предписание об освобождении от дальнейшего отбывания наказания, о сокращении назначенного наказания или его замене более мягким видом наказания, о снятии судимости. Судимость. Статья 86 Уголовного кодекса. Означает правовое состояние лица, связанное с его осуждением за совершение преступления, заключающееся в определенных неблагоприятных социальных и правовых последствиях для данного лица. Судимость учитывается при рецидиве преступлений и назначении наказания. Лицо, освобожденное от наказания, считается несудимым. Судимость, таким образом, представляет собой правовое состояние лица, обусловленное фактом осуждения и назначения ему по приговору суда наказания за совершенное преступление и влекущее при повторном совершении этим лицом преступления, установленные уголовным законодательством правовые последствия. Имеющаяся у лица непогашенная или неснятая судимость порождает особые, складывающиеся на основе уголовно-правового регулирования публично-правовые отношения его с государством, которые при совершении этим лицом новых преступлений служат основанием для оценки его личности и совершенных им преступлений как обладающих повышенной общественной опасностью, и потому предполагают применение к нему более строгих мер уголовной ответственности. По мнению Конституционного суда Российской Федерации, допуская в силу статью 55, часть 3, в основании лиц, имеющих судимость, возможность закрепления федеральным законом определенных, сохраняющихся в течение разумного срока после отбытия ими уголовного наказания дополнительных обременений, которые обусловлены в том числе общественной опасностью таких лиц, адекватны ей и связаны с обязанностью нести ответственность за виновное поведение. Конституция Российской Федерации вместе с тем требует безусловного соблюдения предусмотренных ею гарантий личности и исходит из необходимости обеспечения справедливости соответствующих ограничений, их соразмерности защищаемым конституционным ценностям. Это предполагает установление публично-правовой ответственности лишь за виновное деяние и ее дифференциацию в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию наказания. Федеральный законодатель, определяя при соблюдении конституционных гарантий личности в ее публично-правовых отношениях с государством уголовно-правовые последствия непогашенной или неснятой судимости, дифференцирует их в зависимости от того, как судимость отражается на общественной опасности тех или иных категорий преступлений. Если само по себе совершение преступления лицом, уже имеющим судимость, повышает его общественную опасность безотносительно к виду преступления, то это рассматривается в нормах общей части Уголовного кодекса в качестве обстоятельства, отягчающего наказание. Если же влияние прежней судимости на общественную опасность нового преступления расценивается законодателем как выходящее за рамки обычного, в том числе по причине характерного для конкретного вида преступлений высокого уровня специального рецидива, судимость указывается в качестве относящегося к субъекту преступления квалифицирующего признака состава преступления, антисоциальная природа которого определяется в значительной мере систематичностью преступного поведения лица. Судимость начинается со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу и продолжается до момента его погашения или снятия. Судимость погашается по истечении испытательного срока в отношении лиц, условно осужденных, 1 года после отбытия или исполнения наказания, в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, чем лишение свободы, 3 лет после отбытия наказания, в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступление небольшой или средней тяжести, 6 лет после отбытия наказания, в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, 8 лет после отбытия наказания, в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления. Суд может снять судимость до истечения сроков ее погашения по ходатайству осужденного, если он после отбытия наказания вел себя безупречно. Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью.